Хорошо, тогда давайте, иншаллах, начинаем. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد سيودنا продолжим с вами то, что мы начали уже, то есть давно. Вы знаете, что у нас по воскресеньям есть, то есть две темы. Первая тема из книжки «Алям ас-Суннат аль-Машура ли-Итикад ат-Таифат ан-Наджия ат-Мансура». То есть мы начали с вами эту книжку, то есть автор этой книжки аш-Шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками رحمه الله تعالى он был из больших шейхов этого времени, то есть нашего времени. Аш-Шейх Хафиз رحمه الله он писал одну книжку, то есть называется «Алям ас-Суннат аль-Машура ли-Итикад ат-Таифат ан-Наджия ат-Мансура», то есть распространенные мехи сунни, которые указывают на убеждение спасенной и победоносной общины. То есть он сделал эту книжку по акиде в виде вопрос и ответ, чтобы людям им было легко, то есть понять, именно простые люди, чтобы им было понятно эту, то есть их религию. И как мы сказали с вами, то есть человек, когда он хочет изучать акиду или любой вид из или любой раздел религии, фикх, тафсир, язык, толкование Корана, акида, хадис и так далее, он начинает с маленькими матнами, то есть он начинает с простыми книгами по этому разделу. Поэтому по акиде, то есть хорошие маленькие книги и матни, то есть акида тахавия, акида аль-васития, лумат аль-итикад. Хорошо, что человек он начал с этими матнами и с разъяснением. Потом он потихонечку начинает уже познакомиться с акидой уже более глубоко. Если он хочет уже, то есть познакомиться с акидой, которую нам передали наши праведные предшественники в деталях. Аш-Шейх Хафиз аль-Хакими рахимаху Аллах, как мы сказали, он сделал эту книжку. И она вообще простая и легко можно ее понимать. Поэтому советуем, чтобы эту книжку иметь дома и читать ее хорошо, потому что она очень хорошая. Мы на прошлом уроке разобрали несколько вопросов. Сегодня, иншаллах, продолжим. Следующий вопрос, который мы сегодня, иншаллах, будем разобрать, это, то есть мы с вами на прошлом уроке остановились на кам шурут аль-ибада, какие условия есть для ибада. Шейх сказал три, то есть сифку ния, решимости в намерении, потом он сказал, то есть ихлас ан-ния, должна быть искренность, и потом он сказал, то есть муафакату ш-шара, это значит соблюдение шариа, то есть идти по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал эти три условия, и сейчас он будет разъяснять каждое условие в отдельности. Поэтому давайте посмотрим следующий вопрос. Он сказал, рахимахуллах, ма хуа садку л-азима? Ответ или аль-джаваб, хуа тарку т-такасуль, ва-т-тавани, ва-бадлю л-джухди фи ан ясдука, ау юсаддика кавлюху, ан юсаддика кавлюху бифигли. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Что такое подлинная решимость? Ответ. Это отказ от ленности и нерадения и приложение человеком усилий ради подтверждения своих слов делом. Аллах Всевышний сказал: «О те, кто уверовал, почему говорите вы то, чего не делаете? О, великую ненависть испытывает Аллах, когда говорите вы то, чего не делаете. То есть, Судкуль Азима, то есть, это решительность по отношению к намерениям, как вы слышали, то есть, на прошлом уроке, такое условие и такой шарт, он не, то есть, он важен или он необходим для осуществления или осуществления ибада. То есть, любая ибада, чтобы человек, он получил вознаграждение за эту ибаду или нет, у него должен быть решительность. То есть, должен быть у него сильное намерение. Потому что, если у него будет только мечты и только желания, это ему не помогает, если это не было искреннее намерение. Поэтому, как вы сейчас видели, еще я сказал, то есть, надо стараться оставить лень. Понятно? И надо стараться, чтобы человек, его слова, его дела, то есть его поступки были одинаковы. Потому что Аллах Субхана ва Тааля сказал про тех, которые говорят, что не делают, кабура мактан инда Аллах. То есть такой поступок у Аллах Субхана ва Тааля, Аллах ненавидит такое. Когда ты говоришь то, что не делаешь. И мы вам раньше объяснили, то есть надо знать, есть разница между желательными поступками, то есть не обязательно, чтобы ты, если хочешь призывать к таким поступкам, то есть желательным, мустахаббат, чтобы ты сам это сделал. Допустим, начинать сделать ночную молитву, Qiyam al-Layl, не потому что ты не делаешь Qiyam al-Layl, ты не будешь сказать людям делать Qiyam al-Layl, потому что там есть очень большой аджр из этого. Исходя из этой аи. Нет. То есть человек, то, что желательно, да, он, мы говорим, хорошо, если ты это делаешь и призываешь людей к этому. Но если это обязательно, допустим, ты говоришь людям, держите пост, а сам ты не держишь. Или говорите людям, не делайте харам, а сам ты его делаешь, тогда эта ая подходит, да. Что Аллах Субхана ненавидит такой поступок, когда человек он говорит то, что он не делает. Это то, что касается Садк аль-Азима, то есть решительность по отношению намерения. Но это, как мы сказали, это условия не для принятия поклонения. То есть это не шарт кабул. Условия для принятия поклонения, вы знаете их. Два условия – это искренность. И второе условие должно быть соблюдение, то есть Сунны Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Некоторые ученые говорят, то есть первое условие принятия поклонения полностью три. То есть это первое таухид, то есть должен быть таухидом по всем видам поклонения. Второе искренность, а третье это уже соблюдение Сунны Пророка алейхи ва саллям. Вы меня понимаете? То есть шурут кубул аль-амаль, условие принятия ибада или поклонения, некоторые ученые говорят два. То есть это искренность и соблюдение сунны Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Или то, что написано в законе, в Коране и в Сунне. Есть некоторые ученые говорят условия принятия поклонения три. То есть эти два условия, но до них должен быть тавхид. То есть чтобы Аллах Субхана Тааля принял от человека его поклонение, у него должен быть таухид по всем видам поклонений. Допустим, даем пример. Человек, он, когда молится, он делает молитву ради Аллаха и делает молитву, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он ее сделал. Но по другому виду поклонения, то есть во время дуаа, он просит у мертвых. Принимается ли у него его деяние или нет? Как вы думаете, принимается ли у него? Почему? Потому что у него есть чирк. Потому что да, не должно, но если он это делает, принимается от него, не принимается. Почему? Потому что у него есть чирк. И ширк, как мы знаем, он делает все поступки тщетными. Поэтому должен быть таухид. Должен быть таухид по всем видам поклонения. Но это не так важно. Вы должны знать, то есть если говорить искренность, то есть искренность должна быть по всем видам поклонения. И соблюдение сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям должно быть. Это два условия принятия поклонения. Если хотите сказать три, то есть таухид в первую очередь, то самое он прав, и на это не будет никаких проблем. То есть давайте сейчас мы посмотрим. Мы сказали из условий принятия поклонения два. Их два условия. Это ихласунния, то есть искренность в намерении, и иттибау сунна, или муафакату шара, то есть соблюдение сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или то, что сказано в шария. Давайте сейчас мы посмотрим, что значит ихлас, потому что сейчас задавать такой вопрос. Ма маана ихласунния? Что значит ихлас в намерении? Шейх сказал, هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وغيرها من الآيات. Вот это следующий вопрос. Давай, Джамил, читаем его, потом будем его разъяснить. Что означает искренность намерения? Ответ. Об искренности намерения раба свидетельствует то, что целью всех его явных и тайных слов и дел становится стремление к лику Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний сказал, «А велено им было только поклоняться Аллаху, храня верность ему в религии и будучи ханифами, которые расходуют свое достояние, очищаясь, не потому что должен он вознаградить кого-нибудь за оказанное ему благодеяние, а делая это только из стремления к лику своего высочайшего Господа. Они отделяют пищи неимущего, сироту и пленника из любви к нему, говоря, «Мы кормим вас только ради Аллаха и не ждем от вас ни награды, ни благодарности». Аллах Всевышний также сказал, «Тому, кто стремится к ниве мира вечного, мы увеличим ниву его». Тому же, кто желает нивы мира этого, мы даруем от него нечто, но не будет ему доли в мире вечном. То есть вы сейчас читали, что определение искренности, как шейх рахимахуллах, он сказал, шейх дал шариатское, то есть аль-маъна шар'и для ихласа. Давайте сейчас мы посмотрим, что значит слово ихлас на арабском. Мы посмотрим сейчас сначала аль-маъна аль-лугави, то есть языковое, то есть это значение, и потом посмотрим аль-маъна аш-шар'и. Аль-маъна аш-шар'и это значит шариатское значение, потому что, как вы знаете, каждое слово имеет одно значение со стороны арабского языка и другое значение это уже со стороны шария. Аль-ихлас, то есть это значит очищение от примеси или от чего-либо. Вы меня понимаете? То есть аль-ихлас со стороны арабского языка, когда ты очищаешь чего-либо от чего-то. Вы меня понимаете? Это что значит слово ихлас? Поэтому Аллах Азза ва Джал в Коране, что он сказал? В Коране сказал Аллах Азза ва Джал в суре النحل الله عز وجل сказал وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Давайте сейчас мы посмотрим, что это означает. 16 سورة. То есть Аллах عز وجل сказал وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث вадамин лабанан халиса саига лишарибин. 16. Да. То есть Аллах Аз-Джалл сказал: воистину в домашней скотине для вас назидание. Мы поим вас тем, что образуется в их животных, в их животах между помётом и кровью. То есть Аллах Субхану сказал: ма байна дамин, ма байна фарсин ва дамин. То есть Аллах Субхану Тааля сейчас он сказал нам: мы вас поим тем, что образуется в их животах между помётом и кровью. Аллах сказал: лабанан халиса, чистым молоком. Почему Аллах Субхану Тааля называл, то есть молоко, он халис? Потому что Аллах Субхану Тааля очищал его от грязи и от крови, от того, что бывает у них в желудках и в кишечниках. Вы меня понимаете? То есть аль-ихлас со стороны арабского языка, это значит аль-хулус или ат-тасфия мин кулли шаиба, когда ощущается чего-либо от примеси, от недостатков. Аллах Аз-Джалл сказал нам, что эти скотины или эти животные, они кушают, так? Но Аллах Субхану ва Тааля, то, что они кушают, и между кровью, и между помётами, то, что они кушают, Аллах Аз-Джалл ощущает от этого, то есть смеси, так можно сказать. Лабанан халиса, то есть чистое молоко, саига лишарибин, которое люди, они могут его, то есть пить нормально, без никаких проблем. Поэтому аль-ихлас, это значит ощущение от чего-либо, поэтому это означение со стороны арабского языка. А то, что касается уже аль-ма'на аш-шар'и, или то, что означает шари'а, то, что вы сейчас слышали, что человек, он делает все его поступки, и все его желания, и все его движения, и все виды поклонения, будто они явные и скрытые, только ради Аллаха Азза ва Джаль, он не хочет ничего от мирской жизни, и не хочет никаких хвалей от людей. Это что значит аль-ихлас? В шариатском значении. То есть, هو أن يكون قصد الإنسان في حركاته وسكناته وعبادته الظاهرة والباطنة أن تكون خالصة لوجه الله تعالى لا يريد بها شيئا من حطام الدنيا أو شيئا من ثناء الناس. То есть, когда человек его стремление, или когда он хочет его поклонение, будто они явные или скрытые, и все его поступки, когда он хочет только лик Аллаха Азза ва Джаль, он не хочет какой-то выгоды или что-то от мирской жизни, и он не хочет хвали от людей, это значит ихлас. И это то, что Аллах Азза ва Джаль в Коране, то есть много говорил, и это то, что постоянно ученые повторяют, что надо ихлас, человек он должен стараться быть из числа тех людей, которые делают их поклонение только ради Аллаха Азза ва Джаль. Почему? Потому что ихлас, он является столпом, главным столпом для принятия поклонения. Потому что любой вид поклонения, он имеет скрытая сторона и видимая сторона. Скрытая сторона — это то, что касается сердца. То есть то, что от сердца должно быть чистое, или должно быть только сделано только ради Аллаха Субхану ва Тааля. То есть это первая сторона. А вторая сторона — это уже то, что видимое, то есть то, что он делает, это уже он должен сделать соответствием сунне пророка Мухаммада, алейхи салату ва салям. И то есть как сказано, то есть ученые сказали, человек, он из ихласа, то есть он будет достигать великих или наивысших уровнях в раю только из-за ихласа. И как в Коране сказано, то есть если человек, он сделает некоторые поступки только ради Аллаха Азза ва Джаль, Аллах Азза ва Джаль даст ему вознаграждение очень великое. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джаль сказал в Коране: суре Ан-Ниса, то есть в суре женщины, 4 сура, ай номер 114, Аллах Азза ва Джалла сказал: «Ла хайра фи кафирин мин наджвахум, илля ман амара би садакатин, ау ма'руфин, ау ислахин байна ан-нас, ва ман яфаал дзалика бтигаа мардати Аллах, фасауфа нуутихи аджран азима». Обратите внимание на то, что сказано в конце этой аяти. Аллах сказал: «Ва ман яфаал дзалика бтигаа мардати Аллах, фасауфа нуутихи аджран азима». Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал: «Ва ман яфъаль дзалика бтигаа мардати Аллахи фасауфа нуутихи аджран азима». Тому, кто поступает таким образом, то, что Аллах Субхана ва Тааля причислил, то есть сделать, чтобы у них их тайны были хорошие или добрые, или чтобы они дали садаку, или чтобы они помирились между людьми. Аллах сказал: если кто-то так сделает ради Аллаха, фасауфа нуутихи аджран азима, тому, кто поступает таким образом, стремится к довольству Аллаха, Аллах сказал: мы даруем великую награду. Аллах сказал: мы даем, или мы дадим ему за это великую награду. Поэтому это говорит нам, что ихлас в исламе имеет очень большое значение. И вообще Аллах Азза ва Джалла, он создал людей только ради ихласа. Аллах Азза ва Джалла сказал: «Ва ма халакту джинна валь инса илля лиъабудун». Воистину, я создал людей только для того, чтобы они мне поклонялись. То есть, чтобы они только поклонялись мне, единому Богу. Понятно? И насчет ихласа есть очень хорошие, интересные моменты, которые говорят, то есть ученые говорят, что Аллах Субхана ва Тааля из-за ихласа, то есть Аллах Азза ва Джалла, если он знал от своего раба, что этот раб он мухлис, то есть он делает все его поступки только ради Аллах Азза ва Джалла, из милости Аллах Азза ва Джалла он сделал. Если этот раб он привык, допустим, какой-то вид поклонения сделать, или какое-то хорошее деяние сделать, но по какой-то причине он заболел или он уехал, Аллах Азза ва Джалла, потому что этот человек был искренним, Аллах приписывает ему вознаграждение за то, даже если он не смог сделать этот поступок. Допустим, я даю вам пример. Человек, он привык по понедельникам и по четвергам держать пост. Только ради Аллаха Азза ва Джалла дополнительный пост он делает. Держать пост по понедельникам и по четвергам. В какой-то неделе он не смог, он уехал куда-то, или он заболел. Аллах Азза ва Джалла, потому что этот человек он искренний, Аллах Азза ва Джалла приписывает ему вознаграждение. Якобы он держал пост в понедельник и в четверг, даже если он этот поступок не сделал. Вы меня поняли? Поняли этот, то есть, означение этого хадиса? То же самое в достоверном хадисе сказано, что человек если человек он попросил Аллах Азза ва Джалла шахаду, то есть умереть ради Аллах Азза ва Джалла, на пути Аллах Азза ва Джалла с искренностью, если человек он искренне попросил Аллах Азза ва Джалла шахаду, то есть умереть ради Аллах Азза ва Джалла, Аллах Азза ва Джалла дает, чтобы он достиг уровень шахидов, да, если он умер на своем кровати. Такой хадис, наверное, вы его знаете. Наби саллаллаху алейхи ва саллям, сахих муслим, сказал: «Ман саал Аллаха ашшахадата би сидкин, баллагаху Аллаху маназил аш-шухадаи ва ин мата аля фираш». Любой из нас, если попросит Аллах Азза ва Джалла с искренностью шахада, то есть чтобы он умер на пути Аллах Азза ва Джалла, он попросил Аллах с искренностью, Аллах сделает, чтобы он достиг уровня шахидов, даже если он умер на своем кровати. То же самое есть очень интересный хадис, наверное, вы его знаете. Хадис это передал имам Бухари, рахимахуллах, и другие имамы, что Мухаммад, наш пророк, алейхиссалату вассалям, при битве Табука, Он сказал своим сподвижникам: «Воистину, мы оставили в Медине люди войны, то есть не ходили ни в каком-то месте, и никакого, то есть, никакое расходство вы дали, то есть, на пути к Аллаху Субхану ва Тааля, и вы не ходили в никаком месте». То же самое они с вами, просто у них были какие-то уважительные причины, из-за этих причин они не могли с вами участвовать. То есть Аллах Азза ва Джалла дает им вознаграждение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказали: они с вами, то есть вы ходили, вы искали, вы шли, вы тратили свои имущества ради Аллаха Субхана ва Тааля. Но у них была искренняя намерение, они хотели идти на джихад, но у них были какие-то уважительные причины. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказали, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что они с вами. То же самое есть, если вы знаете, в достоверном хадисе был один человек, этот хадис передал имам Бухари, рахима Аллах, имам Муслим, что был один человек, он пришел к Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и он сказал посланнику Аллаха: «Я хочу с тобой воевать». Воевать, сражаться с тобой или принять ислам. Этот хадис достоверный, тут согласованный хадис. Он сказал: «О посланник Аллаха, сражаться ли с тобой, то есть не против тебя, то есть с тобой, да? С тобой, или принять ислам». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему: «Нет», сказал ему: «Принимай ислам, а потом воевай». Или делай сражение. Этот человек, он принял ислам, когда он участвовал в войне, его убили. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как в Сахих Бухари Муслим, сказал: «Хаза ар-раджул», или этот человек, он «амила калилан ва уджира касира». Он мало сделал, но у него было большое вознаграждение, ему было дано большое вознаграждение. Хотя он, то есть, он не молитву ни разу ни Аллах Субхана ва Тааля не сделал, и пост не держал. Но только потому, что он был искренним, за ихласом. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ему было приписано, или ему было дано великое вознаграждение от Аллаха Субхана ва Тааля. Кроме того, есть очень интересный хадис, который шейх аль-Албани, рахимахуллах, он его книга Сахиха Тирмиди, он сказал, что он шейх аль-Албани, он считает, что он хороший хадис. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в этом хадисе: «Инна ад-дунья ли-арбаати нафар», воистину эта жизнь для четыре группы людей: «Абдун رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل». То есть люди, то есть в этой жизни люди бывают четыре группы. Первая группа, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, раб, Аллах Азза ва Джалла дал ему знания и дал ему деньги. Этот человек, этот раб, он боится Аллаха Субхана ва Тааля, он поддерживает родственные связи, и он знает, что в его имуществе или в его деньгах есть часть для, то есть, для нуждающихся. То есть он расходит его имущество правильно. Такой раб, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Хуа фи афдали маназиль», он в самом лучших уровнях. Понятно? Это первое. Слушайте этот хадис, он очень хороший. Это первый. Потом Пророк алейхи ва саллям сказал в этом хадисе: «Ва абдун разакаху Аллаху илман, ва лам язукху мала, фа хуа садикун ния, якул, лау анна ли малан, ла амильту фихи би амали фулан, фа хуа би ниятихи, фа аджруху ма сава». «Фа хуа би ниятихи, фа аджруху ма сава». То есть мы сказали, первый человек, Аллах дал ему и знания, и богатство. И он их пользует в хорошую сторону. Второй человек, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, раб, разака Аллаху илман, Аллах дал ему только знания. Ва лам язукху мала, Аллах ему не дал богатства. Но пророк сказал, فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ. Но этот человек, у него искренне, или у него есть, он в его искренности, он правдив, или он не обманщик. То есть он искренне, у него намерение. И он говорит, этот человек, который у него нет богатства, он говорит, о, если бы у меня были, то есть деньги, чтобы я смог сделать, как тот человек. То есть этот человек, у него нет денег, но у него есть искреннее намерение, и он говорит, о, если были бы у меня такие деньги, чтобы я смог сделать хорошие поступки, как тот и тот. Допустим, ты знаешь, один человек, он строил 10 мечетей, и он распечатал 10 000 экземпляров Корана, и он помогает людям. То есть ты, если ты просишь искренне у Аллаха Азза ва Джал, говорит, о Аллах, то есть, или ты говоришь, о, если бы у меня много денег, чтобы я сделал, как этот человек. Короче, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, وعبد رزق الله علما ولم يزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал, он из-за его, он, потому что из-за его намерений, у него вознаграждение как вознаграждение или как аджр у первого человека. Вы меня поняли? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Понятно вам? То есть этот человек второй, у него нет богатства, но потому что он был садих финния, то есть он, его намерение было искренне только ради Аллаха Азза ва Джал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Аллах даст ему вознаграждение как первого человека. Только из-за хорошего намерения. Давайте еще посмотрим. Дальше в хадифе, то есть это вторая категория. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ва абдун», это уже третье, «Ва абдун разакаху Аллаху малян, ولم يزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. ثلاثة كاتيجوري لبداية. بروس قال راب الله عز وجل دالي مزنانية دالي مو نزنا توس دالي مو بقاستوا توس منو قديني. نو الله ندالي مزنانية. توس ثلاثة كاتيجوري. شرائكو يمو بلادانو بقاستوا. Ему не было дано знания. Бог салам сказал, он, этот человек, он трач, и он такие неправильные поступки делает в его имуществе, потому что у него есть знания. И он не боится Аллаха Азза ва Джал. И он не поддерживает его родственные связи. И он не знает, что есть часть из его имущества, надо отдавать ради Аллаха Азза ва Джал. Бог сказал, فَهُوَ فِي أَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. Этот человек в наихудших положениях, то есть имеется в виду или уровнях. Это третья. Четвертая уже группа. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в конце хадиса: «Ва абдун лам ярзуку Аллаху малан ва ла илма, фа хуа якул, лау анна ли малан ла амильту фихи би амали фунан, фа хуа би ниятихи, фа визрихума сава». То есть вы поняли, что третья категория, человек, у него есть богатство, но нет знания. Пророк сказал, он на самых худших уровнях. Четвертая категория, пророк сказал, раб, Аллах Азза ва Джал, он не дал ему ни богатства, ни знания, но он говорит, о, если бы Аллах дал мне богатство, чтобы я сделал, как тот делает. То есть, как этот человек в третьей категории. Вы меня понимаете? Он говорит, человек с четвертой категории, он говорит, ой, если бы Аллах дал мне деньги, чтобы я сделал как тот. То есть эти люди, которые нехорошие, делают нехорошие поступки. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَا. Из-за его намерения, тот человек и тот с третьей группы, у них одинаковое, то есть, прегрешение или грех. То есть это хадис говорит нам о важности, или говорит нам, как намеренно в исламе играет большую роль, и человек, он может наказан за его плохое намерение, если он старался к греху это сделать, но ему не получилось. Поэтому вы на это обратите внимание. Говорить про ихлас, конечно, это очень много, но это очень важно. И как вы знаете, что у нас в исламе постоянно, то есть надо вспоминать, когда ты делаешь любой поступок, ты должен себе задавать эти два вопроса. Ради кого я делаю и как я делаю? Любой поступок, ты хочешь его сделать, постоянно надо вспоминать эти два вопроса. Ради кого я делаю этот поступок или это дело, и как я его делаю? Если первый ответ на первый вопрос, если я делаю ради Аллаха, и делаю, как Пророк сам сказал, то значит человек, он, иншаллах, он надеется, иншаллах, что Аллах примет от него это. И такое, иншаллах, с такими людьми, иншаллах, не будет никаких проблем. Но если человек, он делает какой-то поступок не ради Аллаха, то есть там есть рия, есть там показуха, или он делает его ради Аллаха, но не делает в соответствии с сунной пророка, алейхиссалату вассалям, это уже он в беда попадет. И я дам вам пример, то есть, чтобы вы знали, что надо делать любой поступок с искренностью, то есть с ихласом и с соответствии с сунной пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. В Сахих Муслим передается такой хадис. Вы, наверное, его знаете. Этот хадис про алейхиссалату вассалям сказал, что придут, то есть, три категории людей в судном дне. Слышали, наверное, про этот хадис? Пророк алейхиссалям сказал, первый, Аллах Аз-Джал вызывает человека, который он воевал на его пути, то есть шахида. Человек, который он умер на пути Аллаха Аз-Джал. Человек, он умер, то есть на джихаде. Аллах Аз-Джал расскажет ему, какие милости он ему оказывал, и этот раб признает эти милости, которые Аллах ему дал. Потом Аллах его спрашивает, «Фама амильта фиха?» Что ты сделал по отношению к этим делам? Он сказал, «О Аллах, каталту фика хатта стушит». Я сражался ради тебя до того, как меня убили. Тогда Аллах ему сказал, «Кадепта». Ты лжец, ты обманываешь. Или ты неправду говоришь. Кадепта, валякиннака каталта ли укала джари, факат кил. Ты сражался, чтобы сказать, ты храбрый. Ты не боишься никого. И тебе сказали то, что ты захотел. Тогда Аллах приказывает Англии, они его берут. И, то есть, и бросают его в ад, как сказано про пророка. Значит, как хадис сказано в Сахи Муслим. То есть этот человек, он сделал очень великое, один из величайших видов ибада, то есть джихад на пути Аллаха Азза ва Джал. То есть он сделал его как есть, как по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но у него не было ихлас. Искренности в намерениях не было. То есть первое условие не было, тогда Аллах Азза ва Джал, он его опозорит среди всех людей, и его берут, и его потом бросают в аду. Потом Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям сказал, «Уйта бир-раджуль алладзи тааллама аль-Куран ва 'аллямаху». То есть Аллах Азза ва Джал придет человек, который он ему был дал Коран, и он знание искал, и он людям учил Коран. Аллах Азза ва Джал скажет ему, какие милости он ему оказал, этот раб признает, что Аллах ему дал очень много. Тогда Аллах скажет, ты что сделал в эти моменты? Этот человек скажет, я таалламту аль-илма, ва аллямтуху, ва карату Куран. Я знания искал, и я передал людям знания, я то есть читал Коран ради тебя. Аллах Азза ва Джалла скажет, кадабт, ты лжец. ولكن تعلمت ليقال عالم تي ووش اللي ووش تبي سكذا لودي تي عالم تي وشوني وقرأت القرآن ليقال قارئ تي جدار كلام شو تبي سكذا برا تبي قارئ توش شتيتس فقط قيل يوجي تبي سكذا ليتا تقدر الله من كازويت أنجلي أنجلي بروتي فو في حديث كازنا فهو سحب على وجهه حتى يلقى في النار يفو بروت и тащат его на его лице. И потом его бросают в огне. То есть этот человек, он сделал очень хорошее дело, но у него, к сожалению, не был ихлас. Третье, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Юта бир-раджул, аллази анфака аль-маль, ва атаху мин юта бир-раджул, аллази кад вассаа Аллаху алейхи ва атаху мин сунуфи аль-маль». Придет человек, который Аллах Азза ва Джалла дал ему очень много богатств. Аллах ему скажет, какие милости он ему оказал. Этот человек признает. Потом Аллах скажет ему, ты что сделал? Он сказал, о Аллах, я тратил эти имущества ради тебя. Аллах скажет ему, ты лжец, ты обманываешь. Ты сделал, валакиннака фаальта лиукала джавад. Ты сделал это, чтобы сказать про тебя джавад. То есть ты щедрый человек. Факат кил, уже было сказано. Тогда его берут и бросают его, валяд билля, в огне. То есть этот хадис говорит нам о том, что ихлас, он очень важный, и человек, он должен боиться. Наши праведные предшественники, они боялись. И они, то есть, постоянно проверяли их ихлас. Я делаю это ради Аллаха или не делаю ради Аллаха. Потому что ты можешь трудиться и мучиться, и потерять и деньги, и имущество, и дать свою душу. И потом Аллах Азза ва Джалла наказывает тебя из-за того, что у тебя нет ихласа. Я остановился на этот момент много и долго. Почему? Потому что ихлас — это очень важный момент. И как мы сказали, Аллах создал людей только ради ихласа. То есть ради поклонения Ему, только ради Него. Поэтому вы на это, иншаллах, обращайте внимание. Хорошие слова у шейха аль-Ислам ибн Таймия, рахимаху Аллах. Я хотел бы, чтобы вы ознакомились с этими словами. И потом, иншаллах, мы завершаем этот вопрос. Шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимаху Аллах, он сказал, وَالنَّوْعُ الْوَاحِدْ مِنَ الْعَمَلِ قَدْ يَفَعَلُهُ الْإِنسَانِ عَلَى وَجْهٍ يَكْمُلُ فِيهِ إِخْلَاصُهُ وَعُبُودِيَتُهُ لِلَّهِ فَيَغْفِرِ اللَّهُ بِهِ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبِطَاقِ. То есть шейх аль-Ислам сказал, есть какие-то вид, или есть человек, он может делать какой-то поступок, он делает его, то есть совершенным ихласом. То есть он его делает полностью ради Аллаха Азза ва Джалла. Вы меня понимаете? То есть может быть какой-то вид поступка, человек, он его делает только ради Аллаха Азза ва Джалла, и он делает его с камалом, то есть с совершенством. Понятно? Он это сделал только ради Аллаха Азза ва Джалла, и он сделал только лик Аллаха Азза ва Джалла. Шейх аль-Ислам сказал, فَيَغْفِرُ اللَّهُ بِهِ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبِطَاقَ. Аллах Азза ва Джалла может простить большие его грехи из-за этого ихласа. Вы меня поняли? То шейх аль-Ислам говорит, может быть человек, он делает какой-то поступок, но он его делает с совершенным ихласом. И он его делает с искренностью только ради Аллах Азза ва Джалла. Может быть, что Аллах его простит его большие грехи только ради этого искреннего ихласа. Шейх сказал, шейх аль-Ислам тебе дал пример, он сказал, как хадис аль-Битака. То есть хадис аль-Битака — это хадис хадис карточки, так если переводить, дословный перевод. Вы знаете, что есть один хадис, некоторые ученые считают, что он с хорошим иснадом. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что будет один человек из его общины, в судный день его вызывают, и у него будет 99, то есть сиджил, это не архив, но это записи, то есть его дела будут записаны в 99 свитков, так можно сказать, сиджил или свитков. Наверное, слышали. То есть у него очень много дел, поэтому он придет в судный день, и его запись дел была написана в 99 свитках. Понятно? Каждая свитка или каждый сиджил, он маддаль басар, то есть ты когда смотришь, постоянная точка своего зрения. То есть это говорит нам о том, что это очень большое. То есть каждый сиджил или каждая свитка, она очень большая. Этот человек придет в судный день, и у него 99 свитков. Аллах Азза ва Джалл его спрашивает: ты отрицаешь чего-то из этих записей? Мои ангелы, или ангелы, которые записали это, они бы относились к тебе по несправедливости. То есть они что-то добавили от себя. То есть ты ничего не сделал. Этот раб скажет: «Ля я раб». «О мой Господь, нет». То есть он признает, что это все его поступки. Но, к сожалению, эти записи, все они, то есть грехи. Все там, эти в 99, все они там грехи и прегрешения и нарушения закона Аллаха Азаваджа. Аллах Азаваджа скажет потом его: у тебя есть какое-то оправдание? Есть ли у тебя какой-то узр? Есть ли у тебя какое-то оправдание? Или какая-то хасана? Тот человек скажет: ля я раб, нет, о мой Господь. Тогда Аллах скажет ему: нет, есть у тебя. Сегодня не будет никакой несправедливости. Аллах Азаваджа приказывает ангели, они вытаскивают и вытащут среди этих записей карточку, где-то было написано: я свидетельствую, что нет. То есть ашхаду алла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Вы меня понимаете, да? То есть ангели вытащут среди этих записей карточку, где написано: ашхаду алла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Этот человек, он скажет: о Аллах, что эта карточка, то есть и весь эти карточки ничего не сравнивается с этими 99 светками. То есть эта карточка вообще не будет иметь никакого значения. Вы меня понимаете, иншалла. Этот хадис, наверное, вы его знаете, я просто расскажу для тех, которые, может быть, они его не слышали. Потом Аллах Азза ва Джалла приказывает ангели, и ангели будут оставлять эти 99 светки в одной, как называется, на одной чаше весов, и оставляют эту карточку на другой чашке весов. В хадисе сказано, то есть чашка, в которой была оставлена эти птака, то есть эти карточки, она будет превесить этих 99 записей. Вы меня поняли? То есть шейх аль-Исам Таймия, рахимах Аллах, он дал пример этого хадиса. То есть я сказал вам, что шейх аль-Исам Таймия сказал, что иногда человек, он может делать какой-то поступок с искренностью, и с совершенным ихласом, только ради Аллаха Азза ва Джалла. Может быть, что Аллах простит его большие грехи. Шейх аль-Ислам Таймия, рахимахуллах, он дал пример с этим человеком, который он сделал такое очень много прегрешений, но Аллах Азза ва Джалла в конце он его простит. Поэтому ихлас в исламе, он имеет очень большое положение. И то самое на него надо, то есть постоянно проверять его. Я почему это делаю это ради Аллаха или не делаю ради Аллаха. И иншаллах, мы, если у нас будет время другое, иншаллах, мы с вами насчет этого поговорим более подробно, потому что Аллах нас создал только ради ихласа. То есть мы ему поклонялись только ему, единственному Господу. И много аятов в Коране сказано про ихлас. И вы сейчас только что прочитали, вам было прочитано пару аятов, поэтому, иншаллах, я думаю, не надо дать еще другие. Давайте сейчас посмотрим следующий вопрос. Шейх рахимахуллах задавал такой вопрос: ма хуа шарху аллази амра Аллаху Та'аля алла юдана илля бихи? Аль-джаваб хия аль-ханифияту миллату Ибрахим алейхи ссалам, кала табарака ва та'аля инна ад-дина инда Аллахи ал-Ислам. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وغيرها من الآيات. Давай будем начинать. Что подразумевается под религиозным законом, в строгом соответствии с которым Аллах Всевышний повелел исповедовать религию? Ответ. Здесь подразумевается исповедание религии единобожия в чистом виде, исповедание религии Ибрахима, мир ему. Аллах Всевышний сказал: «Поистине религия пред Аллахом – ислам». Он также сказал: «Неужели жаждут они не религии Аллаха, а чего-то иного? Ему предались те, кто в небесах и на земле по своей воле или по принуждению». Аллах Всевышний также сказал: «А есть ли отвращающиеся от религии Ибрахима, кроме того, кто пренебрег самим собой?» Также сказал: «А у того, кто устремится не к исламу, как к религии, это никогда не будет принято, и в мире вечном он окажется среди потерпевших ущерб». Аллах Всевышний также сказал: «Или есть у них какие-то соучастники, которые узаконили бы для них в религии то, чего не дозволил Аллах?» Есть и другие аяты, указывающие на это. Вы сейчас слышали ответ, который шейх рахимах Аллах сказал. Шейх рахимах Аллах когда сказал: «Ма хуа ш-шар'у аллази амра Аллаху та'аля алла юдана илля бихи». Что подразумевается под религиозным, словом шара, в строгом соответствии, то есть я сказал, что подразумевается под религиозным законом, то есть раяска означает в строгом соответствии с которым Аллах Аззаваджал повелел исповедать его религию. То есть он, шейх сказал, рахимах Аллах, «Я ханифия тумиллату Ибрахим». Это ханифия. Вы, наверное, слышали, что Аллах Аззаваджал сказал в Коране слово «ханиф». И слышали очень много такое слово «ханифия». Что значит слово «ханиф»? То есть мы когда говорим про Ибрахим, что он был ханифом. Или любой единобожник можно назвать его ханифом. Ученые говорят, то есть аль-ханифия — это не от имя ханифа. Ханифа — это ни при чем. То есть некоторые думают, что про ханифейского мазхаба было сказано в Коране. Понятно? Потому что в Коране сказано насчет слова ханиф и так далее. Нет. То есть человек, который он поддерживает мазхаб Абу Ханифа, его называют ханафи. Понятно? Есть разница между ханафи и ханиф. Поэтому вы на это обратите внимание. Аль-ханифия, то есть шейх сказал, хия аль-ханифия тумиллату Ибрахим. Аль-ханифия — это религия Ибрахима. Что значит аль-ханифия? Ученые говорят, аль-ханифия — это взят от слова на арабском ханаф. Ханаф — это значит склон или наклон. Поэтому аль-ханифия, то есть вы можете, что ученые ее называют аль-ханифия, хия аль-миллату аль-ауджа или аль-миллату аль-арджа. Аль-ханифия — это склоняющаяся религия или это кривая религия. Вы меня понимаете? То есть аль-ханифия — это взято от слова ханаф. Аль-ханаф — это склон или это склонность или наклон. Почему его называют ханиф? Почему он, то есть ханиф — это можно, если взять кривой или склоняющийся. Это имеется в виду, потому что этот человек, у него есть склонность от заблуждения. Или наклонность от заблуждения. Вы меня понимаете? То есть аль-ханиф или аль-ханаф — это наклон или это склон, то есть наклон, да, его называют таким образом, то есть его называют ханиф, потому что у него есть склонность от ширка, склонность от заблуждения. Вы меня понимаете? Поэтому, как мы сказали, можно найти, что аль-ханифия ее называют аль-миллату аль-арджа. То есть он отдален от ширка, он отдален, у него есть склонность от ширка. То есть он в щель к ним попадет. Вы меня понимаете? Ясно вам? Я пытался, то есть, вам это объяснить своими словами. Может, шала, думаю, что вы меня поняли. Поэтому аль-ханифи, это значит кривая религия, или то, что... Почему она кривая? Потому что она отдаляется, или она уходит от заблуждения, от ширка. Ясно вам? То есть, вы можете так найти. Аль-ханифия, аль-миллат аль-арджа, или аль-миллат аль-ауджа. Она кривая, или она склонившаяся, потому что она отделена от заблуждения и от ширка. Поэтому аль-ханиф, то есть это человек единобожник, который поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля в полном виде, или в совершенном, то есть у него единобожие в совершенном виде. Шейх, когда он сказал, по какому шариу надо Аллах Субхану ва Тааля любит, чтобы ему поклонялись, сейчас сказал, ответ, хия ль-ханифия миллату Ибрахим. То есть надо поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля по ханифии. То есть надо быть единобожником, и должно быть единобожие в полном виде, и в полном уровне. Вот это ответ на этот вопрос. И Аллах Азза ва Джал сказал в Коране, «Умай яргабу ам миллати Ибрахима илля ман сафиха нафса». Это значит, то есть, давай прочитай, пожалуйста, Абу Джамиль. «Умен ергабу ам миллати Ибрахим, илля ман сафиха нафса». А есть ли отвращающиеся от религии Ибрахима, кроме того, кто пренебрег самим собой? А есть ли отвращающиеся от религии Ибрахима, кроме того, кто пренебрег самим собой? То есть любой человек, если он отворачивается от религии Ибрахима, то есть от религии Таухида, от совершенного вида Таухид и отказа от многобожия, только это значит он сафий. Сафий — это человек неразумный, человек, который он, у него есть нет разума. То есть он недостоин, чтобы ты ему доверял и так далее. Это то, что мы хотели с вами сегодня, то есть, разобрать. Сегодня с вами только три вопроса разобрали. Иншаллах, если доживем, и Аллах Субхану Та'аля захочет, продолжим эту книжку на следующей неделе. Сейчас у нас уже, давайте сейчас сразу начинаем вторую тему, чтобы вас не задержать. У нас вторая тема из книжки «Мусульманской этики и нравственности». Мы постоянно говорим, что акида связана с хорошим нравом. То есть, если человек, у него хорошая акида, должен быть у него хороший нрав. Понятно? Если человек, у него хорошая акида, если у него это хорошее убеждение, и он делает то, что соответствует его акиде, должны быть у него хорошие нравы. Если есть какие-то у него нехорошие нравы, то значит надо быть очень внимательным, и человек должен справлять его нравы, потому что нехорошие нравы говорят о каком-то нарушении в сердце. Потому что, как ученые говорят, зеркало это, сердце это зеркало, то есть поступки человека, это зеркало, то, что есть в его сердце. То есть, если мы видим от человека честность, и мы видим, что он боится Аллаха Азза ва Джал, и он делает то, что Аллах захочет, это для нас это как зеркало. То есть, мы можем думать, и мы можем знать то, что у него в сердце примерно. А если человек у него наружу, то есть нехорошие нравы, неправильные поступки, то есть это говорит нам о каком-то нарушении в его сердце. Сегодня, иншаллах, мы говорим о честности. И поговорим, иншаллах, об этом хорошем качестве. Давайте сейчас послушайте то, что сказано, и потом, иншаллах, сделаем комментарий. Тут она, вот эта сумма, видимо, не поняла. Что когда я писал, что от ширка, она писала склонность к ширку, потом благодарность сделала, типа, конечно, ширка, нет, нет, нет, нет. поясни. Склонность, мы когда сказали аль-ханаф, то есть это склонность от ширка. То есть человек, он отделен от ширка. Не склонность к ширку. Понятно вам? То есть он не делает ширк. Он ханиф, потому что он далек от ширка. У него склонность от ширка. То есть он далек от ширка, и у него таухид на самом, то есть полный или совершенный, в совершенном виде. Ясно, иншаллах. Поэтому это склонность от ширка, иншаллах. Не к ширку. Если склонность к ширку, это уже он не ханиф, он уже мушрик, он уже, валяду билля, он уже многобожник. Ясно, иншаллах. Баракаллаху. Честность. В исламе честности амана отводится весьма высокое место. Слово «амана» образовано от слова «ам» – «безопасность», «спокойствие» и является однокоренным словом «вера», «иман». Со словом «вера», «иман». Слово «амана» многозначно и, среди прочего, означает надежность и то, что отдано на хранение. Любое обязательство раба Аллаха перед его Господом, как и любые обязательства людей друг перед другом, являются тем, что отдано им на хранение – и что необходимо вернуть, иначе говоря, выполнить. Величайшим залогом аль-аманат аль-кубра является обязанность исповедания единобожия и выполнения всех велений и запретов ислама. Честность является одним из достойных качеств, которые должны быть присущи мусульманину. Аллах Всевышний сказал, что не подвергнутся, мучениям те верующие, которые хранят доверенное им и соблюдают договоры. Пророк же, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Возвращай доверенное тому, кто доверил его тебе, и не обманывай того, кто обманул тебя». Если человек является честным и надежным, он пользуется доверием окружающих и уважением членов своей семьи и родственников. Надежным и честным является учитель, который должен должным образом выполнять свои обязанности. Надежным и честным является также ученик, который должным образом выполняет свои обязанности и хранит доверенные ему материальные ценности или тайны. Понятие «амана» является более многозначным, на что указывают толкователи того аята, в котором сказано: «Поистине предложили мы этот залог небесам, земле и горам, но отказались они понести его, устрашившись, и понес его человек, будучи несправедливым по отношению к самому себе и невежественным». Толкователи указывают, что под словом «амана» подразумеваются шариатские обязанности, выполнение которых Аллах возложил на своих рабов. И в этом смысле можно говорить об обязанностях, имеющих отношение к различным частям тела или воспитанию детей. В этой жизни неудачу потерпит человек, который не заботится о сохранении доверенного имущества или тайны. Если такой человек является чиновником, его уволят со службы. Если же он занимается торговлей, люди отвернутся от него и не станут ему доверять. В сунне пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, есть указание на то, что на то, о чем было сказано выше. Так, например, сообщается, что Хузейфа бин Аль-Яман, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сообщил нам о двух вещах, одну из которых я видел потом своими глазами, а теперь ожидаю и второй. Он сообщил нам о том, что залог амана был ниспослан в самую основу сердец, а потом был ниспослан Куран, и люди узнали об этом из Курана и узнали из Сунны. А потом он сообщил нам о том, что этот залог будет удален, сказав: заснет человек ненадолго, и будет взят этот залог из сердца его, после чего останется от него только легкий след. Потом снова заснет он на короткое время, и будет взят этот залог из сердца его полностью, после чего останется от него только след вроде волдыря. Это подобно тому, как если бы ты уронил на ногу раскаленный уголек, увидел, что то место, на которое он упал, вздулось, но внутри него ничего нет. И говоря это, он взял камешек и бросил его себе на ногу, после чего сказал: «А потом люди станут заключать друг с другом сделки, но никто из них не станет даже и собираться возвращать доверенное. И дело дойдет до того, что люди будут говорить, если среди людей такого-то племени надежен человек, и о человеке будут говорить, не найти более стойкого, более тонкого и более разумного, чем он, несмотря на то, что в сердце его не будет веры и на вес горчичного зерна». Есть три вида честности. Первый вид – это честность раба по отношению к своему Господу, которая проявляется в том, что раб Аллаха поклоняется только Ему и никому больше, выполняет веления Аллаха и избегает совершения того, что Он запретил. Второй вид – это честность раба Аллаха по отношению к самому себе, что выражается в стремлении очищать свою душу и избегать всего ложного. И третий вид – это честность раба Аллаха по отношению ко всем людям, что выражается в соблюдении их прав и сохранении того, что они доверяют ему. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. То есть мы сейчас слышали пару слов насчет Аль-Амана, то есть насчет честности. И вы слышали, что Аллах Азза ва Джал сказал из качеств праведных людей или верующих людей, когда Он про них сказал: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, которые хранят доверенное им и соблюдают договоры. Аллах Азза ва Джал, когда говорит про тех, которые в Фирдаус попадут, которые они обладают, то есть качеств, обладают качеством праведных людей, которые они в Фирдаус иншалла попадут, Аллах сказал: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, то есть эти люди, они хранят доверенное им и соблюдает договоры. Человек, он должен быть амином, как вы сейчас слышали, то есть он должен быть честным даже по отношению к своим врагам и даже по отношению к кафирам. Не потому что человек, он кафир или он не мусульманин, ты должен не сохранить доверенное, которое он тебе дал. Я почему иногда так постоянно повторяю, потому что у некоторых людей есть такое менталитет или такое убеждение: если он кафир, можно его грабить, можно взять его имущество, можно относиться к нему по несправедливости. И, конечно, это неправильно. Человек, он должен знать, что он должен быть честным и он должен быть справедливым даже по отношению к ним, мусульманам. На это надо обратить внимание. И Аллах Субхану ва Тааля, Он запретил несправедливость. Не смотря на справедливость по отношению к мусульманам или не к мусульманам. И вы знаете, на прошлом уроке, наверное, мы говорили, или нет, не на прошлом уроке. Есть одна женщина, она попала в ад из-за кошки. Она ее поставила в клетки и не дала ей ни кушать. И не разрешила ей кушать эти насекомые или то, что бывает на земле. Аллах Субхану ва Тааля сказал, чтобы она в ад попала. То есть, если Аллах наказал женщину, которая она по несправедливости относила к животным, а что Аллах Субхану ва Тааля сделает, если человек, он по несправедливости относится к людям и к мусульманам? Конечно, мы говорим, быть несправедливым по отношению к мусульманам, это хуже, чем быть несправедливым по отношению к кафирам. Потому что мусульман, он имеет больше прав. Но, короче говоря, человек, он должен быть честным. И несмотря на это, то есть, этот человек, он был твоим другом или твоим врагом, то есть, он тебе дал что-то на хранение, ты должен это выполнять. Даже если он был твой враг. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, вы знаете, что его называли Ас-Садик Аль-Амин, правдивый и амин, то есть честный. И они Курайшит и кафиры оставили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, их амана, то есть их доверенные вещи, они оставили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что они знают, что он честный человек, он не обманывает, он не ворует, и он не выполняет. Поэтому вы на это обратите внимание. Человек, он вам дал что-то на хранение, нельзя это использовать без его разрешения. Дал вам что-то на хранение, надо стараться быть, то есть достойным. Потому что он, когда тебе дал на хранение, он тебе доверяет. Ты должен быть то есть достоин доверия. И как вы сейчас слышали от хадиса Худейфа, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, из признаков судного дня исчезает амана, то есть исчезает честность. И, к сожалению, мы сейчас увидим, сколько раз человек дал кому-то его машину или дал ему что-то из его вещи, и потом тот уехал, потом хозяин через год, два, или месяца, приехал, тот говорит ему, дай мне то, что я тебе дал, он говорит, у тебя нет ничего у меня есть. Иди отсюда, ты мне ничего не дал. Бывает такое, алейкум ассалям, рахматуллах, баракатуху. Такого бывает очень много. И проблема, что, как говорят, то есть, этот человек, потому что он доверил ему, он ничего не писал, ничего не взял, то есть от него какие-то бумажки, что я ему так и дал. И этот человек, он использовал этот момент. И он потом говорит, ты ничего мне не дал, и я тебе ничего не должен. Поэтому вы на это должны обратить внимание. Этот хадис, который был сказан, «Адди л-амана иля ман тэманак, вала тахун ман ханак», то есть возвращай доверенное тому, кто доверил его тебе, и не обманывай того, кто обманул тебя. То есть этот хадис, честно, я не помню его достоверности, но его смысл, он правильно. То есть у нас в исламе цель не оправдает средства. Он тебе дал что-то на хранение. Не потому что он нехороший, или потому что он кафир, или потому что он из провинции нововведения, или потому что он фасик. Ты будешь забирать эту вещь, и ты ему не даешь, потому что он относится к тебе по несправедливости, или он тебя обманул. Вы меня поняли? Цель не оправдает средства. Это принцип у кафиров в первую очередь. То есть они пользуются этими моментами. Поэтому вы на это обратите внимание. И как вы сейчас слышали, честность бывает разные виды. Честность бывает по отношению к Аллаху Субхана ва Та'аля. То есть человек, он должен быть праведным, он должен поклоняться Аллаху Азза ва Джал по его велению, избегать его запрети. То есть поклоняться Аллаху Азза ва Джал с искренностью. Человек, он должен быть сам честным по отношению к самому себе. Понятно? То есть он должен стараться знания набрать, он должен стараться воспитывать свою душу хорошими нравами, то есть путем или ходить на уроки, или ходить с хорошими людьми, читать хорошие, то есть книги, которые помогают тебе воспитывать свою душу. Человек, он должен быть честным то же самое по отношению ко всем людям. И он должен быть честным по отношению даже к мусульманам. В первую очередь к мусульманам и к его родственникам и к близким людям. И потом ко всем мусульманам. Вот это некоторые моменты, касающиеся честности. И вы знаете, что мы когда эту тему, когда берем из книжки мусульманской этики, мы их берем то есть так мало. Мы не берем с деталями, но это пару слов насчет этого момента. Человек, иншаллах, если у него есть возможность, пусть он сам изучает эти моменты, эти нрави, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, человек, он может достиг уровня постоящегося, и человек, который делает Qiyam al-Layl, посредством его нрави. Вы меня поняли? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, человек, он может достиг по его нравам, хорошим нравам, уровня постящийся и уровня человека, который он делает Кьям Лейл. Ясно вам, Ишар? Вы меня понимаете? Поэтому, Ишар, старайтесь, то есть человек должен стараться сделать, чтобы его нравы были хорошие, потому что каждый мусульманин, он как можно сказать, каждый мусульманин, можно сказать, он посол от мусульман. То есть ты должен быть примером. Ислам, многие люди приняли ислам, то есть в некоторых азиатских странах, не путем то есть вооружения или путем войны. То есть, потому что студенты арабы, они поехали туда на работу, или бизнесмены поехали туда, студенты поехали на учебу, эти бизнесмены поехали на работу. Люди видели, что их честности, их правдивости, их хорошие нравы, они были удивились, они были в шоке. Почему вы так делаете, почему так? Они потом им рассказывали, наши люди так нам говорит, так нас... Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он так нас учил. И ознакомились людей с исламом, и многие сейчас приняли ислам. Хотя там никакого солдата исламского халифата не отправили туда. Поэтому хорошо, чтобы любой мусульманин, он был примером. То есть мы говорим постоянно, то есть обращаем внимание на акиду и обращаем внимание на нравственность, потому что так наши праведные предшественники. Они были примером и в акиде, и примером в нравах, и хорошие моменты. Иншалла, просим Аллах Азза ва Джал, чтобы Он сделал и из нас, и из вас праведными людьми, которые Он им даровал и хорошую акиду, и хорошие нравы, и чтобы мы встретились с Аллахом Субхана ва Тааля с этим убеждением, то есть с убеждением Ахли Сунна ва Джамаа, и чтобы мы были примеры для других, мы и весь остальные мусульман, иншаллах, азза ва джал. Барак Аллах фикум, джазакум Аллах хайр. Чтобы до того, как закончить, я вижу, что здесь наш брат Абу Абдуррахман. Брат, я задавал вопрос шейху по поводу двое вопросов. То есть, если есть человеком покупатель, хозяин сказал, я беру определенную сумму для чтобы то есть, распределяться с юристом. То есть бывает такое, он боится, чтобы человек он не выполнил условия договора, то есть заплатить деньги в определенном периоде, он подает в суд, и он деньги, то, что он затратил для адвокатов, он берет деньги за это. То есть шейх сказал, здесь есть два момента. Первый момент, он сейчас берет деньги больше, чем в договоре написано. Поэтому это с одной стороны это риба. Понятно? Потому что ты берешь в долг. Ты берешь в долг, и потом ты возвращаешь больше, чем надо. С этой стороны это риба не разрешается. Ты меня, ахи, понял? Но со второй стороны надо посмотреть по религии ислама. Он имеет право, то есть по религии ислама, кто имеет право, то есть он имеет право, это, то есть он должен тратить эти расходы с его кармана или с кармана покупателя. Сейчас сказать, здесь надо подумать, здесь надо изучать глубоко, потому что здесь момент, его надо хорошо изучать. Но если посмотреть с одной стороны, то есть человек, он берет больше, чем надо. Это риба. Но потом надо посмотреть, как с другой стороны. То есть, если этот человек, он подал в суд, и он деньги тратил, это кто должен эти деньги платить? Сейчас, иншаллах, дайте мне время поизучать этот вопрос, и иншаллах, дам ответ. Ты, брат, меня понял, иншаллах? Ага, он ушел, да. Хорошо, иншалла. Есть какие-то вопросы у вас? говорит, что ты должен сейчас платить больше. Показывает договоры, если ты там каждый месяц платишь, три раза проходит, три раза проходишь. Если тогда ты не выплатишь, тогда он там. Вот. Тогда только. Просто он указывает в этом. Он говорит, там процентов нету, просто сколько я буду платить там суду, там, адвокату. Там. Вот так он говорит, так он. Вот договор сказан, там цена у него. Сразу покупаешь, платишь одна цена, просрочку тоже самая цена. Там процентов он просто там договор он это указывает. Если не выплатишь там, 3 месяца проходит, тогда это. Вот так было там. То есть, ахи, я сказал, то есть, шейх, он мне сказал, есть здесь два момента или две стороны. То есть выходит, что человек, покупатель, он взял что-то в долг, и из-за опозданий он возвращает деньги больше, чем было сказано в договоре. Сейчас это риба. Если так смотреть с этой стороны, это риба. То есть это процент нельзя в исламе это делать. Но сейчас сказал, потом надо учитывать и надо посмотреть. Как быть? Я понял, да, то есть. Потом сейчас сказал, надо посмотреть. Если он подал в суд по религии, кто должен платить за эти расходы? Понятно? Но обязать покупателя эти расходы платить, сейчас сказал, это надо посмотреть, надо думать, надо изучать глубоко, чтобы дать фатву на это. Ты, брат, ты меня понял? Ага, хорошо, я, иншаллах, через несколько времени еще раз ему позвоню, посмотрим, что получилось, иншаллах. Баракаллаху фикум. То есть, ахи, первый вопрос, то есть, мы сказали, ты идешь проводить, человек, который продает, тебе говорит, вот эта вещь стоит мобильный телефон, стоит $500, кэш, если ты сейчас платишь. Если ты будешь мне платить помесячно или по частям, тогда это будет $600 стоить. Понятно? То есть, мы сказали, такой вид торговли разрешается. Понятно, да? Такой вид торговли различается. То есть он тебе разделил сумму на, то есть по частям, но зато это он поднял сумму, цену. Ты, брат, ты меня понимаешь? Хорошо. Если так, то значит это различается. Вот это различается, то есть так делать, как некоторые ученые говорят. Но счет, второй вопрос. Дать развод во время месячного, это называется талак бидъи. То есть талак со стороны нововведения. То есть это нельзя так делать. Но между учеными есть разногласия. Талак бидъи, то есть попадет или считается, или не считается. Ты меня понял? То есть, короче, ат-талак или развод во время месяца называется ат-талак бидъи. То есть такого не должно быть. Между учеными есть разногласия. Некоторые ученые, сколько я помню, шейх Хусейн ибн Таймия рахимахуллах и шейх ибн Утсаймин, они считают, что талак бидъи не считается. То есть, если человек дал развод его жене во время менструации, не считается, он должен бояться Аллаха, субхана ва тааля, и должен попросить у него покаяния. Понятно? Но есть большинство ученых считают, это он дал развод. Это считается разводом. Ты ах, я меня понял? Поэтому лучше по этому вопросу то есть обращаться к ученому или к судью. И судья, он ты будешь слушать его мнение, какое мнение он именно поддерживает. И он тебе тогда даст то есть мнение. Потому что простые люди, вопрос, когда идет о разводе, они должны идти или к муфти, или к судью, или к обладательному знанию, который он по этому вопросу, то есть он очень сильно разбирает, то есть по вопросам талака и вопросам развода, то есть по вопросам развода и по вопросам женитьбы. Потому что обычно при таких моментах судья или кади или муфти, они, то есть ты идешь к нему, говорит, у меня так случилось. Тогда он тебе даст сначала ответ. Я вам дал ответ в общем. Некоторые ученые считают, что не считается, потому что это беда, потому что это грех, и человек должен быть с Аллах Азза ва Джаль и покаяние сделать. Но зато не считается разводом. А многие ученые считают, что это считается разводом, потому что он дал слово талак. Поэтому, я тебе сказал, почему надо обратиться к судью, или к муфти, или к человеку, который он разбирается по этому вопросу. Потому что ты будешь идти по мнению, которое он тебе скажет. Понятно? Потому что по этому вопросу есть разногласия. То есть ты идешь к судью или к муфти, который у тебя есть, и он тебе даст ответ. То есть они более имеют право, то есть выбрать какое-то мнение, не как простые люди или простые мусульмане. А если не... Если нет судьи? Ага. Если нет судьи? Если нет судьи? Дайте я, иншаллах, уточню. Потому что это вопросы развода и брака. Я у шейха Салиха Асинди, шейх он в Саудии, у него есть докторантура по акиде. Он постоянно мне говорит, теоретически мы можем дать ответы. Теоретически. То есть, если так, и так, если так, и так бывает. Но сейчас сказали, если речь идет о конкретном случае, уже это нам не дано право в этом вопросе, то есть вмешиваться, надо обратиться к судью или к муфтию. Поэтому, иншаллах, могу у него, иншаллах, уточнить. То есть, я могу, иншаллах, завтра ему, если Аллах захочет, иншаллах, позвонить ему. И шейх там, есть очень много ученых в Медине, он может к ним запросто подойти и спрашивать, как быть. Иншаллах, если завтра получится, иншаллах, позвоню. И во вторник, когда у нас будет урок, иншаллах, дам ответ. Баракаллах. Иншаллах, это без проблем. То есть мы этот вопрос зададим человеку, который он, то есть, допустим, вопросы по браку и по, допустим, по разводу. Раньше они обычно ходили к шейху Ибн Баз, рахим Аллах, потому что он судья, он был судьей и он был муфтием. То же самое шейх мне сказал, то есть вопросы по разводу, они обычно обращаются к муфтиям, к муфтию и обращаются к судьям, потому что это серьезный вопрос. Я поддержу это мнение, или не поддержу это мнение. Мы простые люди, здесь наше мнение не считается. Ты обращаешься к судью, и он, поскольку у него есть знания, и он имеет право сказать, это нельзя, это можно, иншаллах, надо идти по этому моменту. Поэтому я, иншаллах, спрашиваю у шейха, и, иншаллах, вам в другом, то есть во вторник, иншаллах, дадим ответ бидна азза ва джалла. Намерение не произносится. Произносить намерение вслух — это беда. Пусть он даст доказательство, кто из наших праведных предшественников, когда они стояли на молитву, и когда они кушают, или когда они делают какое-то вид поклонения, держат пост, или делают какие-то виды поклонения, они говорят намерение вслух. Сказать намерение вслух, то есть я хочу, я намеренно молиться сегодня зухр 4 раката ради Аллаха Азза ва Джалла, или за этим имамом. Это нововведение, нет такого, потому что ан-ния, или намеренно, это из поступков, или из деяний сердца. Поэтому это да, неправильно, то, что это брат сказал, это неправильно. Так, обавим. Обещал человеку, который он содержит, то есть женщину, у которого, то есть умер муж, и или обеспечивает или содержит, да, обеспечивает, то есть правильно, обеспечивает сиротого человека, что он с ним будет в раю. И в другом хадисе, поскольку я вспомнил, человек, который он обеспечивает женщину, у которой умер муж, или сиротого человека, он муджахид. Он муджахид. Понятно. Поэтому здесь очень большое вознаграждение на это. То есть содержать или обеспечивать женщину, если у нее умер муж, то есть аль-армала, как в хадисе сказано, аль-армала, и аль-ятим, человек, у которого умер, то есть дальше ассаламу алейкум. Можно еще уточнение по предыдущему вопросу? То есть это касается только сирот и вдов. Вдова — человек, умершего тела, а не просто вдова. То есть есть разница, каким образом муж был он мусульманин, джахид, или... А потом задам свой вопрос. Первый вопрос. Есть ли разница, это женщина, ее муж, он умер или просто так, или он умер на пути Аллаха Азза ва Джалла, то есть на джихаде. Так ли этот вопрос, сестра? То есть в хадисе сказано армала. В хадисе сказано в общем. Армала — это женщина, у которой умер муж. Понятно? В хадисе сказано это в общем. Поэтому это была жена другого человека, обычного человека, который он умер обычно так из-за болезни, или он был муджахида, то есть на это он получает великое вознаграждение. Потому что, если вы помните, человек, он, как хадисе сказано, из сыновей Израиля, в одном хадисе сказано, что он был человеком, и в другом хадисе сказано, что одна женщина из сыновей, то есть она была блудница из сыновей Израиля. То есть, помните, этот человек, он, у него была очень сильная жажда, и он видел колодца, он спустился туда, короче, выпил воду. Когда вышел, он видел, что есть собака, кушает песок из-за сильной жажды. Этот человек, или в другом раз, эта женщина, она сказала, вот это человек, эта собака, то есть у нее очень была очень сильная жажда, как была у меня. Короче, она, или он спустился в колодец, взял свои туфли, налил там воду, и поднялся, и дал собаке попить. В хадисе сказано, Аллах Субхана ва Тааля простил его, или ее. И в другом ривае сказано, فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ. То есть, Аллах сделал, чтобы она в рай, или он в рай зашел. Понятно? То есть, исповедники сказали, о, посланник Аллах, а у нас будет вознаграждение, если мы будем дать животным, то есть, эти, оказывать им помощь. И пророк сказал, فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطِبَةٍ صَدَقَةٍ. В каждом живом существе будет садака. То есть, если человек, он оказал собаке садака, или помог собаке, Аллах сделает, чтобы он в рай попал. А как, если человек, он обеспечивает мусульманку, которая она потеряла своего мужа, и даже если, там, если у нее будут дети, это то есть, намного раз у нее будет тяжелое состояние, конечно, Аллах, Субхана ва Тааля, он не оставляет это просто так. Вы знаете, хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Кто облегчит, кто спасет мусульманина из печали в этой жизни, Аллах спасет его из печали, который будет в судном дни. Вы меня понимаете, да? Поэтому это будет очень большое вознаграждение, если человек он это сделает, и сделает это только ради Аллаха Азза ва Джал, даже если она была вторая или третья. Понятно? Ты оставь себя на месте этой женщины. То есть ты умер, у тебя была жена и дети, ты умер, и твоя жена, у нее ничего, она не может работать, и если она будет работать, она будет мучиться очень сильно. А кто будет ее обеспечивать, кто будет ее содержать после тебя? Конечно, тебе будет удобно, если кто-то взял и ее обеспечивал и содержал, обеспечивал твоих детей. Поэтому мусульманин, он не будет у него полной веры в Аллаха и в судный день, если он не любит для своего брата то, что он любит для себя. Есть очень интересная история, я раньше слышал. Один говорит, почему я взял вторую жену? Он мне говорит, он не мне, то есть он, я слышал эту историю, читал. Слышали, я читал, не помню, не раньше. То есть, в этой истории была сказана, была одна женщина, у нее был муж, он был очень хороший человек, и она родила 6 детей. Субхан Аллах, этот муж, вдруг он заболел, и он умер. Эта история не придуманная. Это настоящая история, которая была, чтобы, потому что мы не, как джамаат таблигх, придумаем истории для интереса или для, как называется, то есть заболел муж вдруг, и субханаллах, он умер, и он оставил ее и 6 детей. Эта женщина, она то есть рассказывала, то есть этот человек, почему я взял вторую жену, то есть он сказал, она говорит, что то есть она вдруг, то есть увидел, что у нее нет мужа, есть у нее 6 детей, и надо их содержать. Он говорит, она решила, как взять вещи и продавать. То есть она идет утром на базаре, покупать эти мыло и порошок для стиральной, не знаю, машины и вещи, которые их можно носить в кульки, и она каждый день утром, то есть после того, как шла из базара, идет по домам, то есть по зданиям, потому что там не дома, там здания, там в каждом здании есть по 20-30 квартир. Она каждый день утром шла в базар, покупала эти вещи с низкой цены, она оставляет это в кульки, и по квартирам начинает, как называется, начинает предлагать людям то, что у нее есть. То есть, чтобы... Так, вы меня понимаете, иншаллах, ясно вам? Ясно? Это... Короче, одно из моментов, который этот человек говорит, то есть он, то есть очень сильно влияет на него. Она говорит, однажды я, как называется, то есть с утра до часа работаю, не продала ничего. Зашла в последнее, как называется, здание, ходила по квартирам. Короче, в одной квартире, когда постучала по дверью, хозяйка открыла квартиру, открыла дверь. Когда она ее увидела, сразу она дверь закрыла на ее лицо. То есть даже с ней не поговорила. То есть эта женщина, она сидела на лестнице и начала плакать очень сильно. Да, хозяйка, она когда слышала, что есть, как называется, то есть есть, то есть женщина, она плакает, есть звук, конечно, есть, плачет, она слышит, да. Она открыла дверь и видит, что эта женщина сидит и на лестнице, и она плакает очень сильно. Она сказала, а что случилось? Ну, это, она говорит, что случилось, и она забыла, что она сделала. Давай заходи ко мне, то есть заходи, что случилось? Она сказала, я не хочу, то есть это, я тебе что-то плохо сделал. Ты даже мне не дала возможность, то есть успевать, как говорят, объяснить. Я ничего, я тебя не заставила, я тебя не принуждала купить от меня. Я с утра до час, уже час. Ничего не продала, у меня 6 детей дома, что я им приду, у меня с пустыми руками. Я даже с того не смогла что-то сказать, ты сразу закрыла дверь и так как ко мне отнеслись. Почему так ты делаешь? Я к тебе что-то сделала. Короче, и потом она ушла, оставила ее и так далее. Этот человек, который рассказывает эту историю, он сказал, когда он слушает эту историю, это очень сильно влияло на его, как называется, на его сердце. И он говорит, он сказал женщинам, почему каждая женщина, она думает только о себе. Только думает о себе и думает, что только у нее была в порядке и так далее. Если ты была на месте этой женщины, ты бы не согласилась выйти замужем, даже чтобы ты была второй или третьей жены, конечно, да, лучше, чем жить в таком положении. Поэтому человек, который он, если он за вторую или третью, и потому что эта женщина, она умер муж у нее, или потому что у нее есть много детей, и она не может обеспечивать, иншаллах, у нее будет великое вознаграждение от Аллаха Азза ва Джалла. И как мы сказали, Аллах сделал, чтобы этот человек в рай попал из-за того, что он дал кошке попить. А как если ты будешь содержать семью, мусульмане, дети, и ты будешь их обеспечивать? И так далее. Конечно, это будет очень большое вознаграждение. Поэтому, если кто-то может, пусть он сразу ей оказать помощь. Брат Ибн Ислам, А что с ней сейчас стало, Аллаху алам. Но это здесь надо поехать в Египет, чтобы посмотреть, что с ней стало. Иншалла, делаем дуа, чтобы Аллах облегчил ее ситуацию, иншалла. Потому что это может случиться с каждым из нас. Это может случиться с каждым из нас. Ты можешь оставлять, вдруг умереть, и у твоей жены не будет ничего. И она будет мучиться после тебя. Может быть, но ситуации разные. Поэтому, иншаллах, вы на это не добудете. Это первый вопрос, а второй вопрос, он в чем вопрос? Ахи, путник, пожалуйста, второй вопрос у тебя. Да, сестер, слушаем. Да, сестер, слушаем. Спасибо, путник, наверное, отказался. У меня принципиальный вопрос. Если человек по незнанию совершал что-то, которое считал за грех, а потом узнал, что есть достоверный хадис. Простите, пожалуйста, меня слышно? Да, спасибо. Значит, если узнал по достоверному хадису, что его поступок не был грешным, отменяется ли этот поступок? То есть в те времена он делал по незнанию, думал, что грех, потом оказалось, что это не грех. Я не уверена, что правильно формулирую. Зачитывается ли, так сказать? Человек совершенно делал какое-то дело. Наказывается ли его? Ну, потом я вопрос понял, но пока Аллаху алям, я не могу что-то сказать, потому что надо иметь далил на это. То есть человек, он сделал какой-то поступок, и он раньше подумал, что это грех. Но потом оказалось, что есть достоверные сообщения, что этот поступок не является грехом. То есть, наказывает ли он за то, что он раньше сделал, хотя он знает, что он этот поступок грех. Да, я понял. Иншаллах, если у меня, иншаллах, будет возможность, я, иншаллах, у шейха спрашиваю, у шейха Салиха. Иншаллах, если он какой-то ответ нам даст, я передам Идиллах Азза Ваджал. Нет, я, сестра, я уже понял. То есть, принцип ясен. Я, в принципе, ясен. Иншаллах, во вторник, если доживем, и я, иншаллах, у шейха спрашиваю, и посмотрим, иншаллах, какой ответ он нам даст. Потому что не могу сказать, если у меня нет знания по этому вопросу. Просто за совершенное деяние по незнанию было обвинение, что этот человек врет. А человек не врет, и Аллах это видит, но человек не знал, что это халяль, что это не харам. В чем дело. И когда обвиняют тебя во лжи, как отвечать? Как отвечать тогда? И надо ли доказывать, что... Надо ли доказывать, то есть хадис известен, всем известен, очень известный, достоверный хадис, но надо ли доказывать что-то, если ты не знал, что ты делаешь что-то правильно? Общий принцип, который человек, он, любой человек из нас, надо на него обратить внимание. Если человек, он себя оставил в сомнительном, он оставил себя в сомнительном положении, надо, чтобы он разъяснил людям, чтобы люди не потолковали его поступок по нехорошему. Вы меня поняли? Если человек, он себя из-за незнания или по какому-то, из-за какой-то причины, он себя поставил в сомнительном положении, то есть надо, чтобы он людям объяснил, чтобы люди не думали о нем плохо. Вы помните, что пророк алейхиссалату вассалям, когда он со своей женой, он сделал этикаф, и пришла к нему его жена София, и она задержалась, то есть у него там допоздна. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда она хотела уже выйти и уходить домой, пророк саллаллаху алейхи ва саллям решил сопровождать ее до дома. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям ходил со своей женой Софией, то есть это было поздно в Медине, двое из подвижников, когда видели пророк саллаллаху алейхи ва саллям, они начали быстро начали ходить. То есть они видели пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и они начали быстро ходить. Вы меня понимаете? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аляслякума иннаха София». Подождите, подождите, это София. Они сказали: «О посланник Аллах, мы не думали о тебе, то есть плохо». Пророк сказал: «Нет, я боялся, чтобы шайтан не внушил в ваших души что-то плохое». Вы меня поняли? То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как ученые сказали, он сразу выяснил момент. Никто будет думать о пророке саллаллаху алейхи ва саллям плохо, но чтобы защищать себя и защищать свой авторитет или репутацию, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сразу выяснил: это София, моя жена, чтобы никто не подумал. И наши праведные предшественники, у них есть золотое правило или высказывание. Они говорят: «Ман арраза нафсаху литтухам, فلا يلومن من أساء الظن به». من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. Если человек он себя поставил в сомнительной ситуации или в сомнительных положениях, пусть он не обидится или пусть он не ругает людей, если они думают о нем плохо. То есть من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. Если человек он себя поставил в сомнительном положении, пусть он не ругает людей, если они плохо о нем думали. Допустим, даю пример. Если кто-то тебе должен деньги, этот человек он не хороший. То есть его можно найти только или в барах, или в дискотеках. Ты, чтобы хочешь взять твои деньги, ты не можешь с ним встретиться. И только или в баре, или в дискотеках. Ты хотел, зашел туда, в баре, где там нехорошие люди и так далее, или в дискотеке, или где-нибудь, люди не будут думать, что ты пришел сюда, туда, чтобы ход будет, или чтобы урок, или призывать людей к тавхиду, или к акиде. Они будут думать, что ты пришел туда ради нехороших целей. Нельзя туда ходить. Вы меня поняли? Поэтому من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. Если человек у нас оставил себя в сомнительном положении, пусть он не ругает людей, пусть он не обидится, если люди думают о нем плохо. Поэтому надо выяснить. Люди, если не захотят, это уже их проблема. Это уже их проблема. И убедить всех людей, это невозможно. Самое главное, чтобы человек сделал то, что от него зависит. Есть еще какие-то вопросы, братья и сестры? Надо посмотреть, что за обвинение? Потому что у нас на русском есть, я даю вам тест перевод. Если мы будем бросать камень на каждую лающую собаку, тогда у нас камни, они будут очень дорого стоить. Именно, понимаете? Если мы будем на каждую лающую собаку камень выбросить, камни будут очень дорого стоить на земле. Будет откроются бизнесы, откроются, как называется, бутики или как называется. То есть, да. Поэтому оставляем это. Человек, он, если это, то есть, они про него так плохо говорят, сказали, то есть, из-за его вины или какой-то поступок, он неправильно или не по-мудрому он поступил, тогда он придется, чтобы он выяснил людям и объяснил им. Но если люди, они, то есть, человек, он ничего не сделал, они постоянно говорят про него плохо, вы на это не обращайте внимания, иншаллах. На это не обращайте внимания, это просто зависть и ненависть. И как называется, то есть, иншаллах, на это не обращайте внимания. Это каждый человек, он себя знает. Если люди делают замечания, потому что я неправильно делаю, тогда я должен исправлять мои ошибки, чтобы у людей не был повод. Но если я все нормально делаю, но люди просто постоянно про меня говорят, тогда, иншаллах, это просто зависть, и не надо тратить даже время и на это, иншаллах. Хайр, иншаллах. Есть еще какие-то вопросы? Афикум, иншаллах. Давайте последний вопрос, потому что у нас уже поздно. Давайте последний вопрос, иншаллах. Это скажите, скажите, без проблем. Скажите, иншаллах, без проблем. Слушаем. Это потому что быть отдельно, это уже человек, он идет против, или это не сунна, не пророка нашего пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и не сунна всех посланников его. Человек, когда он, если он решил только жить самому отдельно, это неправильно. То есть по сунне, то есть минимум, то есть насчет женитьбы, минимальное суждение мы можем сказать, это мустахаб. Минимум. Хотя некоторые ученые говорят, это обязанность каждого мусульманина. Понятно? Но есть некоторые ученые делают разницу. Говорят, для мужчин это обязательно, а для женщин это желательно. Но если смотреть Коран, Коран приказывал, чтобы то есть, люди женились, или чтобы люди имели супруги, потому что это в это, во-первых, выполнение приказа Аллаха Субханаху ва Тааля, соблюдение, то есть сунну всех посланников Аллаха Азза ва Джаль, когда они, то есть, они женились, и у них были дети и так далее. когда у человека он женится, то есть он себя защищает от многих болезней. И от болезней сердца, и от болезней организма. Потому что доказано, что у многих мужчин и женщин, то есть сами, которые они поздно женятся, у них есть болезни или проблемы со стороны мочеводелительной системы. Вы меня понимаете? Поэтому это и то есть большинство людей, которые идут к урологу, мы найдем, что они из числа тех молодые парни или молодые ребята, которые они еще не женились. То есть вопрос в первую спрашивает уролог, ты женат или не женат. То есть сам этого женщин. Поэтому женитьба или брак защищает человека от болезней и организма, и от болезни сердца. Потому что человек, ну не все, конечно, когда он видит, что другого человека, у него есть семья, у него есть дети, у него хорошая семья, счастливая семья, если человек не боится Аллаха, у него будет зависть к этому человеку. И то же самое, в женитьбе есть вознаграждение большое, потому что человек, он будет обеспечивать семью, он будет воспитывать своего детей по-хорошему, если он умрет, они могут быть причиной, чтобы его хорошие деяния продолжались после его смерти. Поэтому удлиняться, то есть или не жениться, это неправильно. Это из поступков христиане, монахи, и, к сожалению, это произошло к мусульманам, у суфистов, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он, как вы знаете, когда подошли три человека, или некоторые люди подошли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили о нем, его не было, потом спросили, что он делает. Жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали ему, что он так делает, и так далее. Они сказали, он это не делает, потому что Аллах Азза ва Джалла простил все его грехи. Один из этих людей сказал, я никогда не буду жениться. Второй сказал, я буду держать пост постоянно. Третий сказал, я не буду спать, я буду постоянно сделать Киам аль-лейль. То есть никогда не буду спать. Пророк, алейхи ва саллям, когда он пришел, ему рассказывали, он обиделся очень сильно, собрал людей, сделал хутбу, он сказал, почему есть некоторые люди так и так говорят, и так делают. Воистину, я женюсь. И кушаю, и сплю. И делаю, то есть, Киам аль-лейль. Если человек, он не идет по моей сунне, он не от меня. Фаман рагиба аля суннати, фалиса минни. Человек, если он не идет по моей сунне, он не от меня. Поэтому то, что это сказано, это неправильно. И, к сожалению, большинство людей, которые так делают, в конце их жизни они жалеют, что они это не сделали и так далее. Понятно, да? Хорошо, иншаллах. Тогда, иншаллах, мы с вами встретимся во вторник. И мы поменяем, то есть мы поменяли время уроков. Обычно у нас уроки в 9 часов по московскому, по молдавскому времени, то есть это в 10 часов. Сейчас уже уроки будут в 8 часов по молдавскому, то есть это в 9 по московскому. Поэтому, иншаллах, передайте остальным. И мы, иншаллах, с вами продолжим тему насчет завещания, то есть насчет васия, потому что мы его не закончили. Это то есть тема, которая будет, иншаллах, во вторник. Мы рад с вами поговорить и пообщаться. И баракаллаху фикум, ва джазакум аллах хайр. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу алейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.